сад, с трех сторон обнесенный трехэтажными домами. В сад попадаю через особняк. Прямо против парадного пробита дверь. Когда выйдешь в сад, то дом, в котором жила Ахматова, находится с правой стороны. По внутреннему двору или саду Ахматова когда-то гуляла с Тапом, большим сенбернаром, подкинутым ей шелейкой. Петербург в начале революции был полон бродячих собак самых чудных кровей. Хозяева, удирая за границу, поручали собак преданным слугам, но в голод те повыгоняли их прочь. Шелейка подобрал сенбернара, больного, голодного и несчастного. А в Москву с собой не взял. Так что Тапка, безукоризненно воспитанный и благородный, остался в сложном семействе Пуниных, где ему жилось, пожалуй, лучше, чем всем остальных. Когда его не стало, а он был стар, и это случилось скоро, Ахматова больше в саду не гуляла. Ее тянуло на улицу. Про сад мне запомнилась милая, не имеющая никакого отношения к повествованию, сценка. Мы стояли втроем плюс Тап. Как вдруг Мандельштам обомлел от восторга. Мимо нас пробежали несколько девочек, гуськом, друг за другом. Они вообразили себя лошадьми, и передовая лошадка остановилась и сердито спросила: «Где предыдущий лошаденок?» Предыдущему лошаденку с косичками надоело бить копытами, и он сбежал. Я схватила за руку Мандельштама, чтобы он не запросился в вожаки и передовики к малышкам. Ахматова тоже почуяла опасность и сказала Мандельштаму: «Не убегайте от нас. Вы наш предыдущий лошаденок». И мы пошли пить чай к Пуниным. Было это 1000 лет назад. Задолго до того, как мы потеряли предыдущего лошаденка. В 46-м году мы с Ахматовой были еще сильными и крепкими и много ходили по городу без Тапа и лошаденка. Каждая прогулка начиналась с того, что, завидев нас, парочка, топтавшаяся у ворот, начинала прощаться. Однополые мордатые ограничивались рукопожатием, а в случае разнополости они целовали друг друга в толстые морды, пока мы, выйдя из особняка, пересекали двор. Долгое рукопожатие или поцелуй кончались в тот момент, когда мы выходили из ворот и ступали на фонтанку. Тогда-то один из парней, отцепившись от своего мужского или женского двойника, направлялся вслед за нами. У этих людей не было лиц, а морды, хари или блины, запомнить которые мы неоднократно пробовали, но всегда безуспешно. Нас интересовало, нет ли в этом деле обезлички, то есть прикрепляют к нам случайных мордатых или постоянных, уже специализировавшихся на нас и изучивших наши маршруты, как машинистов или шоферов к паровозам и машинам. Мы считали, что топтунов следует закреплять за объектами. Мы звали их не топтунами, а Васями, хотя жалко тратить на них такое славное имя. Одевались они вполне прилично, и пальто носили одинаковое, но отнюдь не гороховые и не коверкотовые, как ответственные люди, приезжающие по ночам, а грубоватые, наподобие молодых рабочих. Я рвалась поговорить с каким-нибудь из Васей, но Ахматова мне не давала. По ее теории, надо было делать вид, будто не замечаешь спутника, иначе высокое учреждение обидится и уничтожит нас. Мы не смели проникать в его тайны, то есть в явный и грубый надзор. Мы так привыкли к мордатым, что успешно учились искусству не замечать их преданной походки.